Глава 17. Полетели. 23:58, 9 августа, дом Оруэлла, Макса Граута. Читаю сообщение на экране телефона от агента Фостерса. «В том-то и дело, Граут. Патриарх уже в пути. Ты, главное, не пугайся, когда у тебя дракон перед домом приземлится». «Да они, блядь, издеваются!» Глухо бурчу я в прихожей. «Мне что, перед домом теперь взлетную полосу построить?» На мое недовольное бухтение мгновенно вскакивают Альфи с Чипом. Они сидели в креслах у камина в гостиной первого этажа нашего дома. На столе остывал ужин. «Рабочий момент!» Зеваю от усталости, поглядывая на лестницу, ведущую на второй этаж. «Альфи, я напомню, что мы с тобой граждане другой страны. Слушать приказы местных не обязательно. К нам сейчас прилетит важный гость». Указываю удивленному старику на входную дверь. «Скажи, что мой рабочий день начинается с 9 утра, но в виде исключения я готов принять его в 7:30, сразу после завтрака. Если очень надо, пусть ждет в гостиной до утра. Я спать». 06:15, 10 августа, дом Оруэлла, Макса Граута. Из-за постоянных недосыпов мои внутренние часы сбились на 15 минут. Оттого, проснувшись, я сразу направился в душ, попутно накладывая на себя укрепляющие плетения. Необходимость проведения 4-го уровня трансформы для прогресса в рангах никто не отменял. Помывшись, полчаса уделяю медитации. Еще один обязательный ритуал для одаренных. «Пока ты спишь, враг качается. Качайся вместе с ним». Сначала проверка гармоничности развития энергоканалов и устранение девиации в физическом развитии. Лишний сосуд, спонтанные мутации и коррекция метаболизмов, удаление загрязнений плохим эфиром. Если ты не целитель, мороки с трансформой много, но без нее вообще никак. После проверки начинаются фокусы с властью для управления эфиром и маной внутри духовного тела. Все на пределе сил ради развертки в нем 4-го слоя. Еще один быстрый душ, чтобы смыть с тела вновь выступившую грязь от некачественного эфира. Только приведя себя в порядок, начинаю чувствовать, что готов к новым вызовам судьбы. Личные ритуалы, улыбаюсь, выходя из комнаты. Даже в другом мире и другой жизни от них никуда не деться. Остановившись у двери, вспоминаю о последнем и самом важном шаге. Выбрать одно, самое главное дело на день. Лечение пациентов. Ответ мгновенно приходит из глубин подсознания. Я же сам попросил Бионель обзвонить всех и пригласить сегодня на прием. Спустившись в гостиную, застаю интересную картину. Альфи неподалеку от камина спит, стоя с закрытыми глазами. Парнишка Чип, свернувшись калачиком, занял одно из кресел у потухшего камина. Во втором, закинув ногу на ногу, сидит Гугот Даденфелл. «Тссс!» Дракон, улыбаясь, приложил к губам палец. «Ваши слуги спят, мистер Граут». Вытащив из хранилища кинжал-коготь, быстро зачаровываю его на сферу тишины. Гугот, поняв мою задумку, неторопливо поднялся с места. Патриарх драконов даже гостем в чужом доме вел себя как патриарх. Двигается неспешно, не повышает голос. Наложив на Альфи целебный сон, перемещаю его в освободившееся кресло. На полку над камином кладу артефакт «Сфера тишины». Пусть слуги отоспятся. Видать, всю ночь им пришлось развлекать непростого гостя. Ровно в 7:05 открылась дверь, ведущая из нашего дома в лавку гнездовья Блоссум. «Ух!» «Еле все успела». Бионель, идя спиной вперед, вошла в нашу гостиную, держа в руках два подноса с едой. «Альфи, господин...» «Ой!» «Проснулся», — кивком указываю эльфийке на стол. «Можете накрывать на четверых, у нас сегодня ранний гость». Бионель застыла на месте, смотря на Даденфелла, пришедшего сегодня без ожерелья маскировки. «Господин хранитель...» Эльфийка едва не выронила подносы, но я телекинезом успел перехватить тарелки. «Я вас раньше только по телевизору видела. Еще разок в небе, когда вы над Нижним городом пролетали. У бабули ваша статуэтка есть». «Мне кофе». Гугот улыбнулся, коротким кивком приветствуя даму. «Черный, без сахара». Сам завтрак проходил в практически полной тишине. Бионель все порывалась о чем-нибудь спросить Гугота, но тот всем видом давал понять, что время для разговоров еще не настало. Тосты, каша, макароны с котлетами. Гость съел все, что ему подали. Настал черед напитков. «Русская кухня!» — Даденфелл отсалютовал мне кружкой кофе. «Я слышал, что люди, в частности иностранцы, приезжая в чужую страну, продолжают тяготеть к еде своего народа. Не думал, что у вас, Граут, такие же предпочтения?» «Как бы это объяснить попроще?» Я усмехнулся, делая себе бутерброд с маслом. «В человеческом геноме есть около 20 тысяч активных генов. Когда человек сильно заболевает или попадает в условия длительного стресса, происходят изменения. Около 500 генов отключаются, а другие, наоборот, включаются. Идет адаптация организма. Не такая сильная и масштабная, как у хаотичных геномов орков, но все же адаптация. С едой у иностранцев точно так же». Посыпав бутерброд с маслом сверху сахаром, протягиваю его удивленному Гуготу. «Объясню на примере. Смотрю на патриарха, не знающего, как подступиться к угощению. Человек вырос в горах Кавказа. Всю жизнь ест еду, которую ели его отцы, деды и прадеды. Геном такого пациента уже максимально оптимизирован под условия окружающей среды Кавказа. Такой индивид может и без услуг целителя прожить 100 или даже 120 лет». Даденфелл, отложив в сторонку так и не надкусанный бутерброд, тихо произнес. «Привычная организму кухня как элемент защиты от старения? Что же, сегодня я узнал нечто новое». Взгляд Гугота стал острее. «Граут, с кем-то другим я бы сейчас разговаривал куда жестче. Ты заставил меня, хранителя Аквитании, ждать целую ночь». «Эй-эй, я вас вообще не приглашал. Возмущенно развожу руками». «Гугот, вы сами вдруг захотели прилететь ко мне посреди ночи. Слуги вас приняли, до утра развлекали. Я и так пошу с утра до вечера, делаю вашу страну чуть лучше. Кстати, мы вчера придумали способ, как защитить долину за счет обучаемых первопроходцев». Дракон-патриарх отмахнулся, на автомате схватившись за бутерброд. «Проехали, я по делу». Даденфелл надкусил хлеб с маслом, удивленно вскинул бровь. «Необычно. Насчет того, чем ты помог агенту Фостерсу. У меня имелась вся ночь, чтобы обдумать ситуацию. Для начала, на дружеских основаниях я прошу тебя не оказывать такую помощь, кому попало. Ситуация в Тионе напряженная. Усиление тех же Энтерио в мои планы никак не входит». «Только для знакомых», — загибаю палец. «Только для тех, кому это реально нужно. И денег за это я никогда не беру. Для меня подобная помощь — это часть пути Кодекса Целителя». Тот же Аарон своим порою агрессивным поведением буквально кричал о том, что ему нужна помощь. «Договорились». Гугот сглотнул и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Такая помощь в прорыве на новый ранг. У нее есть какие-то пределы? Шансы на успех? Подтвержденная статистика?» Пришлось объяснять, что дар Довлатовых — это отнюдь не универсальная отмычка. Прорыв на новый ранг — это в первую очередь готовность духа одаренного. Правильный психологический настрой, отсутствие травм души, соблюдение внешних условий типа близости к источнику. Даденфелл слушал объяснение вполуха, очевидно, ожидая совсем другого ответа. «Кому нужна помощь?» — перешел я к сути разговора. «Мне!» — нехотя признался Гугот, поглядывая на дно опустевшей кружки с кофе. «Мне 328 лет, Граут. Но сейчас речь не о биологическом старении. Оно мне уже не грозит». Патриарх затих секунд на 10, думая о своем, и, наконец, произнес. «Я видел, как стена древних появилась в мире Соленберг. Будучи сопляком, я скитался со своим кланом по северу Канады. Мы оберегали племена индейцев и эскимосов. Молодняк, не способный принять облик человека. Наш тогдашний патриарх искал места под гнездо клана Даденфелл. Я видел, как Иссу ходил по нашим землям. Видел, как это чудовище, наделенное столь же чудовищно сильным родством со светом, истребляет драконов-архимагов, 8». Гугот, не торопясь, рассказал свою историю. Первый патриарх Даденфелл пал от руки Иссу, так как нарушил правила прорыва на 8-й ранг. Как пал и тот, кто занял его место. Да, клан Гугота уже дважды нарушал божье правило, чтобы выжить. Шел 17 век. Населения короткоживущих на всех драконов не хватало. Целые кланы бесследно исчезали. Так что патриархи Даденфелл жертвовали собой, дабы иметь козырь в битве, где их клану по-другому было попросту не выжить. Возможно, именно эта политика скрытой угрозы позволила клану Даденфелл дожить до наших дней. Другие драконы их не трогали, опасаясь припрятанного козыря. Те же Энтерио стали наглеть, только когда у них самих появился патриарх Архимаг, 8. Урологи молча мутят воду, ожидая, пока другие кланы Аквитании ослабнут в битве. Эрл уже заключают союзы с короткоживущими на случай большой битвы. «Я помню, как выбирали первого короля Аквитании». Гугот усмехнулся, погрузившись в воспоминания. «Мы выбрали из той грязной беглой знати Британии, самого молодого и здорового. Чем дольше такой человек просидит на троне, тем больше спокойных лет получит наша страна — Аквитания. Помню, как водоплавающие урологи прокладывали для кораблей первые водные маршруты, как Эррол договаривались с работорговцами из Испании, чтобы те везли к нам рабов. Мы остро нуждались в населении для освоения земель, как Энтерио привезли к нам похищенных друидов из Канады для освоения оттаивающей Гренландии. Короче, пациент у нас — вы». «Переходи уже на «ты», — Гугот поморщился. «Достало уже это выканье. Мы с тобой не чужие. Ты мне жизнь спас, слуге помог. Бизнес общий собираемся построить». Отпив из кружки, обдумываю услышанное. «Ладно, можно подпустить Даденфелла поближе. Можно и на «ты». «Клан ждет, что ты станешь архимагом, 8». Внимательно смотрю на Гугота. Потенциала для роста тебе хватает. Вопрос в том, готов ли ты сам. Готов. Даденфелл мгновенно становится серьезным. Нет, не готов. Я усмехнулся. Гугот, ты аэромант Абсолют, 7. Эдакий дракон-психопат. В хорошем смысле. Готовый порвать за клан Даденфелл кого угодно. Ученые, бойцы, целители, артефакторы, помешанные на разработках. Абсолют — это идея. Монументальный, нерушимый стержень духа сильного одаренного. Типа такого. Щелкнув пальцами, создаю в руках каменный стержень метровой длины. Стадия Абсолюта — 7. Это как куколка бабочки. Идет процесс созревания духа. Стержень в моих руках начинает светиться, словно радиоактивный. Середина раздувается, словно мыльный пузырь. «Куколка бабочки?» Гугот усмехнулся. «Серьезно? Ты хотя бы одного архимага, 8, в своей жизни видел, чтобы такую чушь городить?» «Видел, уж поверь. Теперь уже я усмехнулся. И архимагов, 8, и живого Ишвар, 9, и полубогов, 10, и великих сущностей, 11». И краем глаза одно древнее божество, 12. Даже с парочкой древних встречался лично. Гугот мгновенно помрачнел. Лицо патриарха с каждой секундой становилось все серьезнее. Он неторопливо взглянул на дверь. «Кажется, мне пора». Гугот встал из-за стола. «Не веришь?» «При всем уважении». Патриарх дернул щекой, смотря на меня с негодованием. «Ты даже первой сотни лет не разменял, Граут, чтобы твои слова оказались хотя бы наполовину правдой. Да и описание этого твоего дара звучит как фикция». Моя аура тут же факелом вырвалась наружу. «Не смей оскорблять мой дар рода, Гугот!» В моем голосе, пропитанном властью, прозвучала неприкрытая угроза. «Валера, будь добр, выйди к нам ненадолго». Не прошло и секунды, как из стены вынырнул бровастый булыжник. Валера примерился взглядом к расстоянию до стола в гостиной и одним прыжком оказался рядом со мной. «Дух земли?» Гугот удивленно вскинул бровь. «Так ты еще и техниками призыва овладел?» «Не дух», — указываю на булыжник. Валера уже ищет взглядом, где тут пиво на столе. «Попробуй сам догадаться, кто он и какого ранга». Даденфелл нахмурился, переходя на зрение одаренных. А потом и вовсе притих, заметив, как Валера бодро пополз по столу к его кружке. «У него нет ауры!» Гугот шокированно сглотнул. Нулевой отклик по мане. Такое ощущение, будто это просто живой камень. Погоди, это что, правда камень? 12. Не, я Валера! Бровастый гоготнул, смотря на удивленного дракона. «Камень — это батя мой! Но ты, ящерица-переросток, все равно ничего не поймешь! Твой разум, он как это... скорлупа! Во! Ну точно, скорлупа! Мешает понять суть вещей, даже когда те у тебя прямо перед носом! Босс!» Последнее было уже адресовано мне. Бровастый уставился на меня щенячьим взглядом. «Сегодня привезут», — качнув головой, указываю на Альфи. «Наш новый бизнес-партнер, господин Кванг, теперь под тебя пиво бочками возить будет. Одну штуку каждый день». «Ура!» Бровастый радостно запрыгал на столе, а потом вдруг раз и плюхнулся, растворившись в стенке дома. «Бионель! Мне сегодня пиво привезут! Можно я у тебя тут в лавке оставлю одну бочку?» «Камень!» Гугот с шоком смотрел на дверь, ведущую из гостиной в цветочную лавку. «Камень у нас в Тионе, да еще и пьющий, словно старый гном. Боже, разница в наших силах настолько велика, что я попросту не способен ощутить его присутствие». Даденфилл замер с изумлением на лице. Казалось, патриарх только что ощутил озарение. «А тебе?» — махнув рукой, указываю на дверь, ведущую в цветочную лавку. «Валера все правильно сказал. Абсолют 7 — это идея. Скорлупа концепции, в которой созревает твой дух одаренного, Гугот. Архимаг 8 — это нечто большее, чем ты сам. Твои прославленные предки наверняка говорили перед смертью от руки Иссу что-то в духе «Я Даденфилл, а Даденфилл — это я». «Почти». Гугот притих. «Я понимаю, что не понимаю». Вздохнув, показываю запутавшемуся дракону две открытые ладони. «Архимаг — это источник идеи, он же ее отражение в реальном мире. Эльфы говорят, главный корень дерева, орки — великий предок. Человеческая культура сложнее, мы зовем архимагов патриархами». Гугот тряхнул головой. «Чертовы столпы церкви Иссу! Что? Что я делаю не так, Граут? Почему я пришел к тебе? Фактически едва знакомому человеку со стороны за столь очевидным для всех ответом». Указываю пальцем на потолок. Даденфилл смотрит туда, но ничего не видит. «Иссу. Даю подсказку, но патриарх хмурится от еще большего непонимания. Гугот, ты боишься стать третьим от клана Даденфилл, кого Иссу убьет за становление архимагом 8. Этот защитный блок в разуме сидит в тебе настолько глубоко, что ты и сам не понимаешь. Можно ляпнуть что-то в духе «Прими свою судьбу, избранный от Даденфилл». Но у Гугота травма, созревавшая гребаных 300 лет. 300, Карл! Местный боженька Иссу — тот еще тиран. Можно сказать, что на глазах Гугота убили его отца и деда, когда те посмели поднять голову. «Не понимаю». Гугот прикрыл глаза и покачал головой. «Понимаю, что не понимаю. Будто мой разум всякий раз обходит одну и ту же невидимую преграду, возвращая меня в начало прежнего пути». Со стороны все очевидно. Подсознание Гугота думает, что если тот станет архимагом, 8, придет Иссу и убьет его. Затем остатки Даденфилл добьет уже клан Энтерио. И наоборот, если Гугот не станет архимагом, 8, рано или поздно Энтерио объявят масштабную войну и все равно задавят Даденфилл за счет имеющегося у них патриарха-архимага, 8. Оттого подсознание Гугота и водит его же по старым путям. Арр! Попили, блин, чайку на кухне ночью и поболтали заодно. Посмотрев на часы, висящие над камином, прикидываю, что до начала приема есть примерно 1,5 часа. Если что, пациенты подождут еще часик. «Гугот», — смотрю на притихшего патриарха. «У вас есть тут где-то неподалеку источник 8-й категории со стихией воздуха?» Даденфилл прищурился, смотря на меня с неким смутным подозрением. «Есть один. Пик 7 ветров. Скалистый остров в 110 километрах от берегов Аквитании. Международные нейтральные воды. Из-за непрекращающихся штормовых ветров над ним постоянно находится око бури. На корабле или дирижабле к нему невозможно подобраться». «Тогда полетим», — пожимаю плечами. «Одного дракона-архимага, 8, мне на завтрак как раз хватит. Потом займусь приемом пациентов».